Лекция 10. Зов сердца. Макс пришел парой минут позже, оглядел подозрительно, подошел к кровати и опустился передо мной, заглядывая в глаза. Он протянул руку и мягко коснулся моей щеки, чуть поглаживая, касаясь совсем слегка. В обычном состоянии я бы удивилась такому поведению, скорее всего, смутилась и отодвинулась или отвела бы руку, но сейчас мне было плевать. Ну, касается меня и что? «Вы идете с Кхаанри на бал?» — спросил он. «Да хоть с самим ректором», — ответила, продолжая смотреть вперед. Макс вздохнул, поднялся и подошел к окну. «Позже я научу вас ставить блоки», — сказал мужчина. Он открыл окно и впустил в комнату прохладный ветерок. Хранитель скрестил руки на груди, глядя в сторону полигонов. Его фигура застыла, в напряжении о чем-то размышляя. Я скользнула по спине маски взглядом, и в моем безразличии словно появилась брешь. Эмоции остались те же, но сердце ударилось в грудь сильнее. Я не знала и не думала о том, на что смотрит мужчина. Сейчас навряд ли кого-то можно было встретить на полигоне. Учебу сдвинули на пару дней ради бала. Адепты наверняка не испытывали трудностей с тем, чтобы успеть собраться. Они готовились к перехлесту заранее, поэтому платья и костюмы уже висели на вешалках в шкафах общежитий. Кто-то наденет ритуальный костюм, кто-то выберет вечерние платья, а кто-то, возможно, останется в форме, которой гордится. Первые представители знати начнут прибывать уже через час. Сегодня соберутся самые сливки общества со всего мира, дабы приветствовать наследника Инферно Тхайраэна, которого многие почитали словно бога. Или он и есть местный бог? Я не так много успела о нем узнать. Мне тоже захотелось посмотреть на знать, тем более я даже богачей вблизи никогда не видела. Но в отличие от местных, я не испытывала трепета и желания стать такой же. Ну, аристократы, ну и что? Мне хотелось просто найти свое место и жить, решая самой, как поступать. Без всяких покушений, от которых спасает только особая защита Академии и нелепых слов типа «особенная». Какая из меня особенная? Она должна быть уверенной и мудрой женщиной, а не девчонкой, чудом попавшей в другой мир. Но вернемся к Тхайраэну. Забавно для меня, девушки с земли, узнать, что хранителем мира является демон. У нас принято считать, что они должны искушать невинных созданий, совершать грех, а не блюсти и сохранять добродетельную жизнь. Ну, конечно, я имею в виду человеческие представления об ангелах и демонах, а не описание их в фэнтези-книгах. Здесь демоны были обычной расой, без представлений о рае и аде. Начнем с того, что у местных не существовало таких понятий вообще. Считалось, что после смерти начинается загробная жизнь, следующий этап, который когда-то сменится новой жизнью. Такой вариант мне нравился больше, да и... Я никогда не была особо верующей, скорее придерживалась версии, что кто-то там наверху есть, но не факт, что он один. Просидев некоторое время, глядя на спину Макса, поднялась. Пора готовиться. Скоро придет Дриада. Взяв платье, направилась в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Теплая вода не согревала. Я вообще не особо чувствовала ни прикосновения капель, ни их температуру. Механическими движениями терла тело, затем промывала волосы. Вытиралась и наносила вкусно пахнущее масло тоже на автомате. В комнату вышла в платье и с полотенцем на голове. Дриада уже ждала возле туалетного столика. Опустившись на стул, позволила ей начать свою работу. Сама же через зеркало посмотрела на хранителя. Он уже успел закрыть окно и теперь стоял ко мне лицом, опираясь на подоконник и глядя в ответ через гладкую отражающую поверхность. И вновь я почувствовала легкое отхождение от общей картины безразличия. Появилось слабое раздражение. Мне совершенно не нравилась его маска. «Твоя маска», — сказала, даже не замечая, что дриада уже вовсю расчесывает мои волосы. «Она пугает». Глаза Макса на миг в удивлении расширились, но он тут же взял себя в руки. «Сменить?» — спросил мужчина. «Смени», — ответила и добавила спустя паузу. «Пожалуйста». Хранитель кивнул и вышел. Я перевела взгляд на себя, затем посмотрела на помощницу. Стройная девушка была похожа на человека, но дриаду в ней выдавали зеленые волосы и зеленые прожилки вен вместо синих. Такие же зеленые глаза мягко светились, а длинные черные коготки аккуратно перебирали мои пряди. Ее кожа настолько светлая, что казалась фарфоровой. Даже я, причисляемая к бледным, не могла с ней сравниться. Единственное, чего у нее не наблюдалось от человека — синяков под глазами. Повезло. Макс вернулся в красивой, белой, с синим орнаментом маске и синим костюме. Подобную одежду я уже видела ранее на эльфах. Она сильно отличалась от классических костюмов земного мира. Камзол больше походил на военный китель, чем на пиджак. Маска вернулся на свое место у подоконника и вновь начал смотреть на меня через зеркало своими белыми, чуть светящимися глазами. «Мне нравится», — сказала я. «Это маска. Красивая». «Я рад», — ответил мужчина и чуть склонил голову. «Он такой закрытый, неразговорчивый. Интересно, он с кем-то общается? Есть друзья или хотя бы знакомые? Кажется, будто молчание — его второе имя. Сдержанный, но при этом самоуверенный. Не говорит, но делает. Размеренный шаг, четкие движения. Наверное, так и должны выглядеть воины». «Почему вы так смотрите на меня?» — тихо спросил он. Дриада вздрогнула и ощутимо дернула за очередную прядь. «Размышляю», — ответила, слабо улыбнувшись. Мне в голову не пришло, что чуть раньше даже мысли не появлялось, но стоило мне обратить внимание на хранителя, оцепенение словно немного спадало. «Над чем?» — поинтересовался мужчина. Создавалось ощущение, что кроме нас двоих никого в комнате нет. «Как должен выглядеть настоящий воин?» — ответила, глядя в его глаза. «Как ты?» «Заканчивай», — велел Макс дриаде. Было очень необычно слышать от него приказ. Всегда молчаливо подчиняющийся мужчина, оказывается, умел быть командиром. «Но еще косметика и украшения», — возразила она. «Ускорься», — нотки в его голосе приобрели металлический оттенок. Дочь леса начала двигаться быстрее. Даже в таком состоянии я смогла отметить, что она боится маску. Чувствовалось, как она хотела поскорее уйти. «Хватит», — сказал Макс, когда помощница закончила с косметикой. «Уходи». Она положила подготовленные украшения на стол, поклонилась мне, взглянула испуганно на хранителя и поспешила покинуть помещение. Застегнула ожерелье я сама, артефакты менять не стала. Поднявшись, задвинула стул на место, влезла в туфли на каблуках и взглянула на себя в зеркало. «Скоро пройдет», — сказал хранитель, и мне показалось, что он улыбнулся, хотя за маской не было видно. Дриада постаралась на славу. Узнать себя в отражении смогла с трудом. «Это точно я?» Точеная фигурка, аккуратное личико и уверенный взгляд. Прическа подчеркивала изгиб шеи, а пара свободных прядей игриво спускалась вниз. Волшебно. Наверное, здесь и магию задействовали. Не могла же я выглядеть так на самом деле. Да я бы сама в себя влюбилась. «Что пройдет?» — не поняла слова хранителя. Макс не ответил, подошел и встал позади меня. Он был сильно выше меня, отчего на его фоне я казалась маленькой, хрупкой. а он, в свою очередь, выделялся как сильный широкоплечий мужчина. В зеркале наша своеобразная пара смотрелась удивительно гармонично, красиво. Подняв руку к маске, хранитель замер на несколько секунд, затем решительно снял скрывающую лицо вещь. Рисунки на его лице выделялись в этот раз четче, над ними начала клубиться черная дымка, будто сама тьма. «Я буду служить вам вечно, моя Хайсарши», — тихо, но твердо сказал он. Белые глаза засветились сильнее, магия у его лица усилилась, ее стало больше. «Я принимаю тебя, мой Хайрен», — ответила, сама не понимая, что говорю. Мужчина развернул меня к себе, дымка у его рисунков шустро ринулась в его тело, затем проступила на кончиках поднятых пальцев. Он ласково коснулся моих висков, я почувствовала, как в меня влилась энергия, приятная и теплая, а затем безразличие схлынуло. Первые несколько секунд не понимала, что происходит. Смотрела на хранителя, хлопая ресницами. Затем до меня дошло. В груди поднялась волна злости. «Хан! Опять он что-то сделал! Вот сволочь!» «Идем!» Взяла за руку хранителя и потянула за собой на выход. «Пока это чудовище сюда не явилось!» Пальцы мужчины крепче обхватили мою ладонь и потянули назад, в комнату. Я недоуменно повернулась к нему, не понимая, почему он меня останавливает. Макс преодолел разделяющее нас расстояние и подхватил меня на руки. Маска уже привычно закрывала лицо. «Нет, только не...» Начала, когда он направился к окну. В этот раз чудом не закричала, вцепившись в его китель руками и зажмурив глаза. «Ненавижу такое, просто не выношу!» «Ханри уже в здании», — объяснил свои действия мужчина. «Нам нужно уходить немедленно». Хранитель со мной на руках помчался в сторону бального зала. «Ну, бежать на каблуках или босиком, если их снять, быстро не смогу, поэтому придется ему самому расстараться. Надеюсь, тащить мою тушку не очень тяжело». «Спасибо», — тихо прошептала, одновременно надеясь, что он и услышит, и не услышит. В груди ощущалось приятное тепло. Я обнимала мужчину за шею и думала о том, что воспринимаю его не так, как остальных. Он мне словно ближе всех в этом новом мире. Не в обиду одногруппникам, но все же от них мне приходилось скрывать свою силу. Макс, в свою очередь, знал все. Эти мои чувства к нему, они ведь оправданы? Он же только что принял мою сторону, ведь так? Многочисленные адепты, скрывающиеся за иллюзиями, устроились по сторонам от главной дороги и жадно, с восторгом, глазели на проходящую в здание знать. Я пользоваться иллюзорной магией не умела, но и от помощи Макса отказалась. Во-первых, не хотела тратить силы на обесцвечивание нитей, а во-вторых, какая им вообще разница, где я и что делаю? Мы с хранителем просто решили посидеть на свежем воздухе под большим деревом с густой листвой. Кай был прав. Гости сильно отличались от адептов. От них веяло силой и даже угрозой. Смотреть на них было любопытно, но восторга не испытывала. Совсем не хотелось оказаться в их кругах. Я всегда была далека от политики и знала, там никогда не играют честно. «А это кто?» — спросила у Макса, рассматривая троих мужчин в белых плащах и с посохами в руках. «Друиды», — сказал блондин, прислонившийся рядом со мной к стволу дерева. «Их представители редко обучаются в объединенных академиях». «А это дриады, только мальчики?» Вопрос вышел кривым, но главное, что хранитель понял. «Нет, разные расы», — ответил он. «Имеют общие корни и смежные земли». Маска не раздражался. Ему, кажется, даже интересно было со мной разговаривать. Он сам рассказывал, кто идет, какое он место занимает и зачем приехал. Конечно, освещал только особо важных, по его мнению, поэтому про других я спрашивала. Иногда что-то говорил о культуре и традициях. Сначала пыталась запоминать, но потом начала путаться и решила не мучиться. Нить артефакта связи коротко дернулась. Хан пытался со мной связаться, но не мог. Мы оставили функцию уведомления, если можно так сказать, про артефакт, но она срабатывала мягко, а не дергалась постоянно. Пусть названивает, все равно не найдет. Макс поставил защиту от поисковых связок. Если бы не она, тень давно бы меня нашел. Хорошо, что мой хранитель не просто маг с высоким уровнем, но еще и неплохо знает, как действует Хаанри. Кроме стоявших неподалеку адептов, на меня никто не смотрел, да и учащиеся академии старались сильно не палиться, кроме одной парочки, нагло развернувшейся к нам и даже тыкающей пальцами. Я воспринимала их поведение удивительно спокойно. Если им так хочется, пусть смотрят. Наверное, опять принимают ставки, с кем я встречаюсь. «Когда нам можно будет заходить, не знаешь?» — спросила у хранителя. «После прибытия последних из знати», — ответил он. «Тхайраэна?» — посмотрела на него и залюбовалась красотой маски. «Нет», — сверкнул белыми глазами мужчина. «Он войдет в бальный зал, когда там соберутся все». «Ха, как показательно!» «Нужно будет кланяться?» — задала вопрос. Оглядев землю, вздохнула. «Хотелось сесть, но тогда точно испачкаю платье. Оно ведь еще и белое, любое пятно будет выделяться. Не мог чего попрактичнее выбрать, а, хан?» «Только если он окажется в непосредственной близости», — сказал хранитель. Макс снял камзол, вывернул его внутренней стороной наружу и расстелил на земле. После жестом предложил мне сесть. «Спасибо!» Улыбнулась и не без помощи опустилась на подготовленное место. «Реверанс?» «Реве...» Начал повторять мужчина, и я поняла, что он такого слова не знал. «Ну, немного присесть и поклониться», — криво объяснила. «Могу показать, но придется встать». «Не нужно», — проговорил маска. «Поклон несложный. Вы увидите, как делают другие, и сможете повторить». «Хорошо». Адепты начали собираться и выдвигаться к зданию еще минут через 20. Я тоже поднялась, приняв руку хранителя. Он забрал с земли камзол, встряхнул его и снова надел. «Готовы. Можно идти». В зал мы решили отправиться с остальными, стараясь не оказаться первыми или последними. Хана в толпе видно не было, из-за чего я облегченно вздохнула. Вообще-то он давно мог бы меня найти и без поисковых заклинаний. Догадался ведь, что пойду на знать смотреть. Среди глазеющих быстро бы меня нашел. Значит, был занят. «Льера!» — послышался голос Кая. Повернувшись в сторону звука, пробежалась взглядом по народу и смогла найти довольно махающего Василиска. Он белозубо улыбался и держал под руку обаятельную девушку с темно-синими волосами и такими же глазами. Она смущенно дернула парня за рукав, привлекая внимание. В итоге я сама аккуратно пробралась через толпу к одногруппнику с парой. «Привет!» — улыбнулась им обоим. «Так ты выбрала маску?» — хитро прищурился парень. «Макса!» — поправила. «И нет, я иду одна, но как хранитель Макс меня сопровождает». «О, конечно, конечно!» — протянул блондин, вызывая во мне дикое желание чем-нибудь его стукнуть. «Познакомься, эту очаровательную девушку зовут Мильена». Он вежливо указал на спутницу. «Мильена, это Льера». Мы обе приветственно улыбнулись и кивнули друг другу. «Ты ведь попаданка?» — спросила она. «Ах, какой голос! Словно ручеек, приятный, журчащий! Вот она, магия Кельпи!» «Да», — кивнула. «Я здесь, наверное, пару месяцев?» Вопрос задала скорее себе. «Здесь немного другой временной счет, и я сбиваюсь», — призналась. «Наверное, скучаешь по дому?» — сочувственно. Мои глаза в удивлении округлились. «Дом? Скучаю ли я по дому? Я о нем... А, я о нем вообще не думаю. Совсем. Но это же мой дом. Какого...» «Льера!» — отвлек меня от мыслей Макс. «Нужно идти». «А, да, конечно». Мысли о доме улетучились сразу, не дав успеть за них зацепиться. Просто раз, и будто не было разговора о былом. Мы направились в зал вчетвером на радость недовольным адептам, из-за раздражения которых хранитель и позвал продолжить путь. Вот же нетерпеливые. Все им быстрее внутри оказаться и место получше занять. И так успеют зайти, чего нервничать? Проследовав в помещение через высокие двери, в удивлении остановилась, распахнула глаза и приоткрыла рот. Макс аккуратно положил на мою спину руку и мягко подтолкнул, уводя в сторону. Стоять на проходе не стоило. Огромный бальный зал имел потолки метрах в 20 от пола, не меньше. Я даже представить себе не могла настолько большое помещение. «Да тут, наверное, поместится дракон, и не один». В два ряда по сторонам шли колонны, похожие на те, что я видела в античных музеях. Белые стены украшены картинами, повествующими историю волшебных существ. Окна, огромные, чуть ли не от пола и до потолка, слегка прикрыты тяжелыми шторами синего цвета. Такие без магии не задвинуть, слишком уж огромные». Пол под ногами был ровно выложен светлой мозаикой. Что же касалось освещения, выше ярко светились магические сферы разного диаметра. Они были подвешены на определенном расстоянии друг от друга, тоже образуя узор. Волшебно! «Льера!» — осторожно коснулся моей руки Кай, привлекая внимание. «Мы пойдем, хорошо?» — задал он риторический вопрос. «Еще увидимся!» «Конечно», — ответила, улыбнувшись. Напротив располагались еще одни распахнутые высокие золотые двери. За ними, насколько я могла разглядеть, было похожее помещение, только меньшего размера. «Место для знати», — припомнила слова ректора. Вернувшись к разглядыванию адептского зала, увидела по углам столики с едой и напитками. «Конечно, там уже толпился народ, хотя столовая у нас хорошая. Кто ж откажется от изысканной халявы?» «Принести вам что-нибудь?» — предложил Макс. «Попить», — посмотрела на него и улыбнулась. «Было бы неплохо». Мы вместе подошли ближе к столику, затем хранитель оставил меня и пробрался через толпу к яствам. Адепты, увидевшие его, закрутили головами и нашли взглядами меня. Мне стало немного неуютно, обычно плевать, но в таком платье почему-то смущалась. «Привет», — сказала я ребятам, чтобы самой стало легче. Макс наливал в стакан что-то из кувшина. «Привет, Льера», — раздался нескладный хор. «Ох, я никого из них не узнаю, зато они мое имя знают прекрасно. Популярность — это, конечно, здорово, но... первое время... Надеюсь, я не всю жизнь буду под пристальным вниманием». «Как дела?» Немного нервный вопрос. Из-за того, что заговорили учащиеся куалы одновременно, не смогла разобрать ни один из ответов. Спас меня от дальнейшего, более неловкого ощущения Макс. Он вернулся, увлек меня в сторону и подал не увиденный мной ранее стакан, а бокал. Горячительное? «Внимание!» — прозвучал голос ректора. Адепты шустро зашевелились и организовали идеальный коридор, ведущий от входа к дверям второго зала. Встали плотно плечом друг к другу и из-за этого загородили мне обзор. Я вздохнула разочарованно, оглядела толпу дальше, чтобы убедиться, что везде много народа, и еще раз вздохнула. «Ну вот, ничего не увижу. Хотя чего расстраиваться? Услышу. Да и когда-то же этот живой коридор разойдется?» «Прибыл его высочество Тхай Элгар!» — начал Дарген, решив помучить всех длинным именем. «У тебя тоже такое длиннющее имя было?» — тихо спросила у Макса. «Нет», — ответил он, и в голосе я услышала улыбку. «Раэн!» — официально проговорил ректор, а следующее произнес уже с нажимом. «Надеюсь, вы понимаете, что вести себя нужно соответствующе». Послышался звук уверенных четких шагов ректора в сторону второго зала. Адепты так и остались стоять, словно застывшие в ожидании появления хранителя мира. Они даже не перешептывались, что для меня было очень удивительно. Тишина была гробовая. «Эх, я тоже хочу посмотреть, но не пробираться же мне сейчас через толпу народа. Боюсь, даже с моей популярностью ничего не выйдет. Здесь каждый хотел увидеть демона с инферно». «Идем», — прошептал Макс. Он взял меня за руку и потянул за собой. Звук моих цокающих каблуков вызывал недовольные взгляды у тех, кому я на глаза попадалась, и желание снять обувь у меня. Через пару метров хранитель бросил в сторону моих ног какие-то нити, и больше цоканья не раздавалось. Фух. Маска провел меня к самым дверям второго зала. Оказывается, здесь адепты не толпились, а стояли более свободно, наверное, чтобы не позориться перед старшими. Я даже могла встать в первый ряд, но решила остаться чуть позади, между двумя адептами, так как-то спокойнее. Оглядев народ поблизости, нахмурилась. Хана все так же не видно. Понятно, что я не всех пришедших увидела, но все же такой мужчина, как он, выделялся из толпы. «Не пришел, что ли?» «Эх, если бы...» «Он идет! Идет!» — услышала чей-то возбужденный шепот. «Тихо ты!» — донесся чей-то гневный голос. Отсюда входные двери было не видно, но вдруг во мне что-то дернулось. Я почувствовала странное, неизведанное до этого ощущение. Непонятно откуда-то взявшееся знание. Он вошел бесшумно, двигаясь уверенно, властно. В царящей тишине мне стало неуютно, будто я слишком громко дышу. Вдобавок чувство, как будто пришедший, часть меня усиливалась, потому что не на что было отвлекаться. Я подняла округленные в удивлении глаза в тот момент, когда делегация Инферно показалась между адептов. Местная знать в сравнении с ними померкла в моих глазах. Те, в честь кого устраивали прием, были... другие... одетые в одинаковые черные костюмы с серебряной окантовкой, с мечами на поясах и сложенными на манер плаща кожаными крыльями за спиной. Их движения, взгляды, аура настолько мощные, что приходило понимание. Эти существа далеко не нашего уровня. И мне стало ясно, почему даже местные властимущие не возмущались и шустро прибежали на наскоро устроенный прием. Тхай Раэн, которого наиболее жадно рассматривали все присутствующие, шел первым. Лицо точь-в-точь, как на портрете в библиотечной книге. Длинные белые волосы заплетены в ритуальную косу с коротким кинжалом на кончике и уложены через плечо спереди. Я даже не представляла, как таким оружием можно было пользоваться. В отличие от картинки, вживую демон вызывал куда больше эмоций. Сильный, уверенный, властный, способный одним взглядом как приговорить, так и помиловать. Он был похож на сына самих тьмы и света, прародителей самих демиургов, как считали местные. Даже я ощущала в нем что-то нереальное, недостижимое и очень-очень яркое, ослепляющее. Каждое движение, четкое, выверенное и грациозное, навевало мысль о том, что с ним сравниться не может и самый опасный хищник. Демон. Самый настоящий демон. Такой мог легко ввергнуть тебя в пучину грехов. Если Тхай Раэн такой в обычной ипостаси, то каков в боевой? Впервые мое любопытство решило, что оно не хочет этого знать. От наследника исходило... волна силы, первобытной, я бы даже сказала, почти божественной силы. Любая девушка хотела бы оказаться рядом с ним. Любой мужчина хотел бы стать хоть немного похожим на него. И я понимала, какой мощью и властью он обладал, держа в руках несколько миров. Притягательный и опасный. Тот, с кем считались даже боги, кем восхищались, почитали и боялись. В отличие от знати, у демонов не было телохранителей. Даже мне, попаданке, не разбирающейся в этом мире, понятно. Они сами по себе смертоносное оружие. Им не нужны защитники, они и есть щит и меч. Не хотелось бы встать у них на пути. Пока я размышляла над этим, не отводя взгляда от главного, они почти прошли. Уже возле самых дверей Тхайраэн вдруг остановился. Он повернулся и посмотрел прямо на меня. Я, не относящая себя к особо впечатлительным, почему-то почувствовала дрожь в ногах. Сглотнув, даже чуть подалась назад. Его воля столь сильна, что и без ментальных нитей подавляла. Адепты рядом со мной поклонились делегации. Я же не замечала ничего вокруг, кроме светло-серых, чуть светящихся глаз, смотрящих на меня сверху вниз. Он сильно выше, как Макс. «Кейнар, Хетори, Шайгени?» — спросил его один из высших демонов. Тхайраэн вернулся на пару шагов назад и подошел ближе ко мне. Учащиеся с готовностью отодвинулись. «Арин, Хетори аст Шайгени!» Ответил он своим глубоким, низким, чуть вибрирующим голосом, особенно выделив приставку к последнему слову. «Тайхаш!» Я забыла о правилах этикета. Других присутствующих и наказе ректора вести себя соответствующе. Мужчина, стоявший от меня всего в одном шаге, словно заполнил собой мой мир. Демон чуть наклонил голову и немного подался в сторону, глядя мне за спину. Затем он прищурился. «Кейнар, Хайсарши?» — обратился он к Максу. «Не!» — уверенно произнес мой хранитель. «Кено Даржен?» — нахмурился наследник Инферно. «Не!» — уже тише ответил Маска. С меня немного спало оцепенение, и я опустила взгляд на одну из пуговиц пиджака высшего демона. «Черт! Я что, спятила?» Зависла и пялилась на него, как идиотка, и поклониться забыла. «Вы не против, если я украду у вас первый танец?» — спросил демон. Подняв глаза, поняла, что обращается ко мне. «Что? Попростите! Он спятил? Кроме меня тут есть еще попаданцы. Чего ко мне подошел? Почему опять я?» «Мне он, конечно, понравился, но лучше издалека посмотреть, а не вот это вот все. Танец с ним? Да я же не умею!» «Я услышала свой хриплый, испуганный голос. Не умею танцевать. Лучше быть честной, чем перед всеми опозориться». До моих ушей донеслось слаженное «ох» не только адептов, но и кого-то из знати. «Черт! А что мне надо было ответить? Даже если демон сейчас отступит, теперь все равно разорвут на мелкие кусочки на сувениры. С Тхайраэном поговорить уже считается великой честью». «Это не проблема», — сказал мужчина. «Так вы не против?» «Против!» — хотелось крикнуть мне, но, боюсь, примут за оскорбление. «Выбора реально у меня нет». «Не против», — проговорила тихо, чертыхаясь про себя. Тхайраэн улыбнулся, поклонился мне и пошел дальше. А я в шоке забыла поклониться в ответ. «Ой, по головке меня за это не погладят». Когда демон перешел во второй зал, медленно отступила и подошла к стене. Прислонившись к ней, выдохнула. «Вам нехорошо?» — тихо спросил Макс. «Меня немного потряхивало. Не думала, что бывают существа, которые могут вызвать у меня такую реакцию». «Ничего страшного. Мне просто нужно немного времени», — прошептала. Закружилась голова. Я прикрыла глаза, пережидая неприятные ощущения. Переволновалась. «Ничего такого не произошло, а мне даже плохо стало. Как-то это странно». Выйти, что ли, на улицу проветриться?» Хранитель аккуратно взял мою руку и вложил в нее бокал. Не глядя, что это, сделала огромный глоток. «Стоп! Это же шампанское! По крайней мере, его местная разновидность! Но разве адептам можно?» «Мне нельзя игристый алкоголь», — проговорила и посмотрела на Макса. «В голову ударяет с пары бокалов». «Зато придете в себя», — ответил мужчина. «А на это как посмотреть? Приду в себя или уйду от себя в веселое времяпрепровождение? Ну, черт с ним. Может, Маска и прав. Сейчас бокальчик мне не помешает». О начале бала ректор объявил после того, как делегация и знать обменялись приветствиями. Заиграла легкая музыка, но танцевать никто не шел. Народ разбился на кружки по интересам и что-то обсуждал. Мне же полегчало, а небольшая порция алкоголя разгрузила голову. «А почему они не танцуют?» — спросила у Макса. «Первый танец начнет его высочество Тхайраен», — ответил он. «Ну, там будет пара из знати, мне можно не беспокоиться. Да и навряд ли он вообще подойдет. Пригласил, может, для представления, мол, и на адептов внимание обращает. Ой, хоть бы так». «Ладно», — протянула и отлепилась от стенки. «Пойдем, найдем кого-нибудь из моих». Макс кивнул и последовал за мной, находясь чуть позади. Сначала я поставила опустевший бокал на столик, затем направилась в зал. Проходя мимо образованных адептами групп, я надеялась натолкнуться на Кая, но получала лишь перешептывание и указания на меня. Вздохнула. «Да, не видать мне в ближайшее время спокойной жизни. Скоро можно будет записывать в местную книгу академных рекордов, как девушку, про которую ходят самые разнообразные слухи. Неудивительно, если завтра меня выдадут за Тхайраена замуж или придумают какую-нибудь дикую сцену ревности со стороны Хана или Макса, смотря с кем из них я буду встречаться, по мнению рассказчика. А ведь была всего лишь дочерью владыки вампиров». Когда мы с хранителем пересекли больше половины зала, я краем глаза увидела, как открывается входная дверь. Повернувшись, увидела вошедшего к Хаанри. А он красивый. Адепт боевого факультета шустро пробежался глазами по народу и наткнулся на меня. Сквозь его кожу проступили сгустки тьмы, заклубились нервно, норовя вырваться на свободу. Взгляд мужчины стал колючим, неприятным. Он направился прямо к нам с Максом. «Черт, пора бежать!» Но меня словно пригвоздило к полу. Я не могла двигаться совсем. Мне оставалось лишь растерянно, а потом и напряженно наблюдать за уверенными шагами тени. «Зол! Черт, да он не просто зол, а разъярен!» Адепты при виде Хана расступались, отвлекались от разговоров и начинали следить за происходящим. «Ну, кажется, сцена ревности сейчас и состоится. За что мне это?» «Не нужно было вообще на бал соваться». «Льера!» — прорычал тень, остановившись всего в полуметре от меня. «Какого?» Начал он гневно, но потом стиснул зубы и с видимым трудом сдержался. Следующие слова произнес холодно. «Первый танец танцуешь со мной». «Нет», — ответила я и отступила немного назад. Контроль над телом вернулся и позволил мне облегченно выдохнуть. «Это не обсуждается», — сквозь зубы процедил Хан, в свою очередь делая шаг ко мне, чтобы вернуть прежнее расстояние. Макс рядом молчал, но стоял плечом к моему плечу. Увы, пока повода для его действий не было. Или это наоборот хорошо? «А он уже занят!» — послышался голос какой-то девушки рядом. «Танец!» «И кем же?» — спросил тень, прищурившись. Смотрел он при этом только на меня. «Тхайраеном!» — ответила та же адептка. «Я решила не говорить о том, что про первый танец речи не было. Может, меня спасет странное приглашение высшего демона?» Хан медленно повернулся в сторону учащейся Коалы, имевшей неосторожность вступить в разговор. «Повтори», — угрожающе велел он. «Ее первый танец», — протянула девушка-оборотень, побледнев. Тхайраен пригласил сгустки тьмы, которые вроде бы только успокоились и вернулись в тело, с новой силой заклубились, стали плотнее и темнее. Глаза мужчины вспыхнули ярче. Адепты, стоящие рядом, почти синхронно сделали несколько шагов назад, подальше от Кхаанри. Образовался круг, в центре которого находились мы втроем. Я, Макс и Хан. Он пытался сдержать ярость. Магический фон вокруг него, словно заряженный, грозил неприятной отдачей. Казалось, вот-вот вместо выпускника появится та самая тень, которую я видела в городе. И даже представлять страшно, что она может натворить. Не нравится. Ему не нравится, что игрушку уводит из-под носа другой кукольник. Вот и бесится. Я тут прямо как местное развлечение, аж зло берет. Пошли бы они подальше со своими желаниями. «Хан», — тихо произнесла, — «мы на балу». «Да, мне даже приятно, что он бесится, но это не значит, что из-за гнева к Хаанри должен кто-то пострадать. А еще ректор велел вести себя хорошо. Поведение адепта-куратора навряд ли попадает под «хорошо». Тень бросил пару взглядов на адептов, затем схватил мою руку и широкими шагами направился вон из зала, потащив меня следом. Я пыталась не особо заметно вырвать руку, но, конечно, ничего не получилось. Пришлось практически бежать, чтобы за ним поспеть. А на высоких каблуках это делать было очень неудобно и даже опасно. Ногу можно подвернуть на раз-два. Приятная фоновая музыка совсем не совпадала с происходящим. На нас глазели. Никто не попытался помочь, зато посмотреть не отказались. Я почувствовала, что краснею от стыда. «Чертов хан! Да что он себе позволяет? Я ему не вещь, чтобы он таскал меня, куда заблагорассудится!» На улице, когда дверь за нами закрылась, Кхаанри резко развернул меня, обхватил за плечи, довольно больно впившись пальцами, и буквально навис сверху. Макс стоял чуть в стороне, но по его позе было понятно. Он готов в любой момент прийти на помощь. И сейчас я знала, если попрошу, он действительно вступится. Но также понимала, что от этого хуже будет в итоге мне. По крайней мере, пока хан совсем палку не перегнул, стоит попытаться решить все без вмешательства хранителя. «Это правда?» — рявкнул Кхаанри. «Да?» — ответила я, уже не в силах скрывать злость. — А тебе-то какая разница? — Ты будешь танцевать только со мной! — прорычал тень. Я оттолкнула его. Руки мужчины разжались и позволили мне обрести чуточку свободы. — С какого это я должна вообще с тобой танцевать? — воскликнула и сделала пару шагов назад. — С такого, что ты принадлежишь мне! — заявил мужчина. «Опаньки! Понятно было и без этого, кем меня считает хан, но в открытую указывать на это...» «Ха!» — протянула, сжимая кулаки. «Что ты сказал? Принадлежу тебе? Ты голову давно проверял?» — прорычала в гневе. «У тебя последние остатки мозгов, видимо, отсохли!» «Ты под защитой теней, а это значит, что я имею право решать, с кем ты будешь, где и когда!» Повышенным тоном указал он. «Я сама буду решать, что мне делать!» По словам произнесла, еле сдерживаясь. «Если бы у меня была вторая ипостась, как у демонов, к примеру, или той же тени, однозначно перешла бы в нее». Но, будучи человеком, лишь почувствовала, как вздулись от напряжения вены. В следующую пару секунд я не успела понять, что произошло. Смазанное движение к Хаанри, руки Макса на моей талии, им и с хранителем оказались в нескольких метрах от адепта боевого факультета. Подташнивание успешно вытерпела и даже мысленно не стала на этот счет высказываться, сконцентрированная на происходящем. «В сторону!» — приказал Максу Хан. «Я более не подчиняюсь вам, ваше высочество», — твердо сказал Маска. «Моя Хайсарши признала меня». Ханри переменился в лице. Сначала показалось, что ярость захлестнет его окончательно, но потом он вдруг успокоился. Я не поняла, что имел в виду хранитель, однако подействовала блестяще. Хотя исходящая от тени угроза чувствовалась, более никаких агрессивных действий он предпринимать не собирался. «Нам необходимо вернуться в зал, ваше высочество», — добавил Макс. «Нельзя заставлять высших демонов ждать». Хан усмехнулся, закрыл глаза, и остатки тьмы впитались в его кожу. Посмотрел на меня мужчина уже обычными глазами, полными решительности. Он развернулся и первый направился в зал. А я подумала, что меня напрягает его реакция. Ханри что-то задумал, и это мне точно не понравится. «С вами все в порядке?» — удивительно мягко спросил меня Макс. Его руки продолжали находиться на моей талии, и я чувствовала исходящее от них тепло. Это было странно, но в его объятиях чувствовала себя хорошо, спокойно, будто весь мир теперь не сможет меня достать. «Да», — ответила, вздохнув, — «не понимаю, что на него нашло?» Макс отпустил меня и перешел так, чтобы я могла видеть его лицо. Сразу стало холоднее, словно только что сняла теплый плащ. «Наши законы сильно отличаются от тех, к которым привыкли вы», — сказал хранитель. «Надо почитать на досуге», — произнесла, делая себе зарубку ускорить сдачу академных долгов, чтобы приступить к правилам этого мира. «Идем в зал. Ты прав, не стоит заставлять ждать». Удивительно, что никто не вышел поглазеть. Даже дверь не приоткрыли и не подглядывали в щелочку. То ли хана испугались, то ли решили вести себя культурно хотя бы один вечер. В любом случае, мне от этого только лучше. Вернувшись в зал, проигнорировала увидевший меня народ и начавшееся перешептывание. «Да чего ж они никак другую жертву-то не найдут? Понятное дело, что обсуждают не только меня, но интерес все еще велик». Устало вздохнув, отошла в сторону. «Пожалуй, не буду искать ребят, а то опять на какие-нибудь неприятности напарюсь». «Один танец, и уйдем отсюда», — пробурчала. «Останьтесь», — посоветовал Макс. «На таких мероприятиях бывает довольно интересно». «С такой-то славой, как у меня?» — спросила, глядя на хранителя. «Да мне даже пообщаться не с кем». «Поговорите со мной», — сказал мужчина, вызвав у меня удивление. Не привыкла еще, что он стал более открытым. До этого еле слово вытягивала, а тут сам приглашает на разговор. Его глаза чуть прищурились, видимо, он улыбнулся. Под маской было не видно. «Ты же не любишь болтать», — подметила. «Я не должен болтать», — поправил он. «Но теперь с вами могу». «Ого!» — воскликнула одобрительно. «Мне интересно», — добавил хранитель. «Вы... иначе смотрите на вещи». Его слова вызвали во мне легкое приятное ощущение. «Я выросла совершенно в другом месте», — вздохнула. «У нас нет магии, вдобавок всего одна раса, и такого неравенства нет. Конечно, это не значит, что мы живем в идеальном обществе, но никто не может прийти и управлять чужой жизнью из собственной прихоти», — имела в виду заскоки к Ханри. «По крайней мере, это будет незаконно. И я знаю, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но...» «Монастырь?» — не понял мужчина поговорки. «Ну, очередная фраза из дома», — улыбнулась. «Означает, что в чужом доме нужно следовать чужим правилам, а не устанавливать свои». Маска кивнул, что понял. «Так вот, знаю, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но определенные моменты я буду отстаивать». «Только не забывайте, если нагрянут гости, их не будет волновать ваше происхождение», — сказал он. «Да кому я нужна?» — закатила глаза. «Ладно, в городе, но уж в академии точно». Дальше мы обсуждали разницу в порядках наших миров. Различия нехилые, причем большинство расхождений мне не нравились. Но поговорку я уже рассказала. Придется смириться и постараться не напарываться на моменты, которые не устраивают. «Идет!» — отвлек меня адепт неподалеку. «Тхайраэн идет!» Мы с Максом замолчали на полусловии и посмотрели в сторону говорящего. «Черт! Я что-то совсем не подумала. Надо было уйти с бала. Но отругали бы, и что? Всяко лучше прилюдного позора, который грозит мне с наступлением танца в паре с наследником Инферно. Ребята, выглядящие потрясающе в костюмах и платьях, расступались, пропуская высшего демона. Поймав мой взгляд, он улыбнулся легко, но глаза хитрые, чем-то очень довольные, заставили меня напрячься. Не нравится мне это? Ой, как не нравится! Конечно, я должна ему танец, но не первый же! Сегодня... начал демон, остановившись в нескольких шагах от меня и повернувшись к народу. «Я научу вас новому танцу. У нас его называют «пламенное признание» или «огни моей души». Адепты заинтересованно переглянулись и начали разбиваться на пары. Мне же захотелось удрать, но на молящий взгляд Макс отрицательно покачал головой. «Да знаю, уже поздно». Но я и представить не могла, что наследник Инферно решил открыть бал со мной. Надежда, что я ошиблась, все еще не умерла, но трепыхалась из последних сил. Демон развернулся, преодолел разделяющее нас расстояние и протянул руку ладонью вверх. Я в ужасе посмотрела на тонкие длинные пальцы. «Я буду счастлив, если вы будете моей парой на этом балу», сказал мужчина. Приоткрывшийся в шоке рот был ему ответом. Он с ума сошел? В смысле? На весь бал? Он же говорил про танец, а не про все мероприятие. С какого вообще перепугу? Почти бог, как его тут воспринимают, вдруг решил побыть моим кавалером. Ох, чувствую, хорошо это не закончится. «Лиера!» — тихо и мягко позвал меня Макс, вытаскивая из оцепенения. Народ жадно на нас смотрел, не понимая, чего я туплю. Бросив взгляд на хранителя, вложила свою руку в ладонь высшего демона. Его пальцы были почти горячие. Я мерзлячка, даже летом сплю под одеялом чуть ли не с головой. Друзья в жару часто касались меня, чтобы охладиться, потому что моя кожа всегда холодная. Сейчас же я почувствовала переходящее от Хайраэна тепло, заструившееся вверх и стремящееся разойтись по телу. Но почему-то такого же приятного ощущения тепла, как при прикосновении маски, оно не вызывало. Наследник Инферно вывел меня в центр зала. Пристальное внимание теперь было обеспечено не только со стороны адептов, но и от знати. Адепты разошлись немного в стороны, чтобы не мешать их обзору. Если первые смотрели с интересом и жадностью до новых сплетен, то вторые... Очень странное ощущение. Они словно оценивали. И вряд ли эта оценка могла принести мне что-то хорошее. Мы встали напротив друг друга на расстоянии двух шагов. Музыка стихла, чтобы начать новую мелодию, напоминающую земное танго. Я нахмурилась, предчувствуя полную катастрофу. «Вы можете просто наблюдать», — громко сказал Тхайраен. «Запомнить легко. Ведущая партия мужская». И он двинулся ко мне с хищной улыбкой и самоуверенным взглядом. «Вот это мужчина! Да в такого влюбиться можно с первой же секунды!» Уверена, у Кхаанри не повезло ему, поубавится фанаток. Сменят тень на высшего демона. Наследник Инферно коснулся моего бока рукой, провел по животу, по второму боку и зашел за спину. Я старалась даже не дышать. То, как он это делал, вызывало реакцию у моего тела, не оставляя равнодушной. Любая нормальная девушка отреагировала бы так же. Все это было почти интимно. Он танцевал безумный, страстный танец. Иногда вовлекал и меня, подсказывая, что нужно делать. Движения оказались легкими и труда не составили. Мужчина наклонял меня, кружил и даже поднимал. От его присутствия в непосредственной близости становилось странно, немного нервозно и жарко. Я сама не поняла, когда он увлек меня за собой, заставив забыть о присутствующих и сосредоточиться на движении наших тел. Чувственно, первобытно. Мелодия затихла. В зале воцарилась тишина. Казалось, словно мое учащенное дыхание слышат все. Высший демон поднял мою руку и поцеловал пальцы, задержавшись больше, чем требовали приличия. Хотя, опять-таки, откуда мне знать, какие приличия в этом мире? Я смутилась, чувствуя себя простой девчонкой, которая неожиданно стала Золушкой на балу. Прекрасный принц стоял напротив, имея за спиной шикарные кожаные крылья. Сердце больно ударилось о грудь, словно сопротивляясь. Повернув голову в сторону, будто зная, куда смотреть, встретилась с ничего не выражающим взглядом белых глаз хранителя. Я сама не поняла, почему на него посмотрела, и не могла определить, почему чувствую странное и не очень приятное ощущение где-то за грудной клеткой. «Я называю этот танец «Зов сердца», — громко сказал Тхайраэн, и зал взорвался аплодисментами. «Если забудете движение, импровизируйте!» Мелодия заиграла вновь, приглашая адептов повторить танец высшего демона. Хотя они достаточно быстро разбились на пары, многие продолжали поглядывать в центр зала. Мы стояли на том же месте, где и начали. Наследник Инферно смотрел на меня чуть насмешливо, а я немного растеряна. Меня напугала моя реакция. Сначала на танец с Тхайраэном, а затем на ощущения после него. После танца я стала воспринимать демона как мужчину. «Не хотите чего-нибудь выпить?» — спросил он с легкой улыбкой. Вопрос вывел меня из оцепенения. Блондин не оговорился, он действительно пригласил сопровождать его весь бал. Нравится мне это или нет, не знала. Что-то внутри спорило между собой. Одна часть желала отдаться такому красавчику, а другая велела немедленно очнуться и подумать головой. Какая из них выигрывает, пока что понять было сложно. Начало бала определенно выдалось запоминающимся. А ведь это только начало.